Глава 8. Лин в Лирском замке. Семья князя выезжала в королевское загородное поместье Флавер сразу после завтрака. Князь, княгиня и княжна Сурия. Илайна, как и было задумано, оставалась в Лире. «Может быть, все-таки следует взять с собой Илайну?» — предположила вдруг княгиня, занятая выбором украшений для себя и старшей дочери. Драгоценности на этот раз требовались не броские, но безупречные и оттеняющие красоту их обеих, и Сурии, и самой княгини. И вообще, княгиня возлагала надежды на эту поездку. «Почему бы нет?» — охотно поддержала ее Сурия. «Если Илайна еще раз-другой встретится с принцем Риганом, то между ними скорее возникнет симпатия». «Ты думаешь?» — нахмурилась княгиня. «Если брак старшей дочери она устраивала с огромным удовольствием, то для младшей делала это явно через силу, уговаривая себя, стараясь прятать свою тревогу и недовольство. Она, конечно, хотела бы счастья для младшей дочери, но не такого. Все это было неправильно. Да и сама дочь была не такая и вряд ли имела какие-то лучшие шансы». «О нет, прошу вас!» — запротестовала Илайна. «Я не хочу. Там снова будет много людей. Из Лирского замка уехать легко, но из Флавера невозможно». «Ну что за глупости? Ты сможешь уединиться в своей комнате». «Ох, матушка, я вас прошу, не ясно, что это будет за моя комната. И потом, я же буду примерять платье сегодня». Нашлась она и обрадовалась, потому что это была хорошая причина. «И туфли тоже. Матушка, это ведь так важно!» «Хорошо, хорошо, конечно. Примерка платьев — это действительно важно», — вздохнула княгиня Аутелла. «Надеюсь, вы тут справитесь без меня». «Постараемся, матушка», — заверила Илайна. Она проводила семью до дверей, помахала им вслед и вернулась в свои комнаты, довольная, что теперь так долго будет предоставлена сама себе. Правда, предстояла примерка платьев, нелюбимое, мягко говоря, занятие. Но что поделать, это можно выдержать. И она позовет няню. В ее присутствии портнихи от чего-то быстрее справляются со своей работой. Илайне шили целых 3 новых платья. Ну еще бы, ей наверняка придется не раз побывать в замке и встретиться с женихом. Хоть бы он уже отказался от нее, и дело с концом. А то из-за этих свадебных планов удовольствие от поездки в Лир испорчено. Да и деньги, заплаченные за самые модные ткани и за услуги королевских портних, были достойны лучшего применения. Илайна охотно потратила бы их на что-то другое. Вот заказывая бальное платье для Лин, как пожелал князь Юрген, княгиня Аутелла вспомнила об экономии и обратилась в более скромное ателье. И она решительно отвергла самый дорогой шелк и кружева. Если бы выбор предоставили самому князю, то Лин была бы одета, как истинная принцесса. Ее наряд ни в чем не уступил бы наряду Сурии. Но надо отдать должное портнихам. Они сделали работу прекрасно. Если не знать, что не все самое лучшее, и не догадаешься. Лин к лицу были и нежный серебристо-серый цвет, как утренняя дымка, и покрой, который подчеркивал ее стройность и изысканную хрупкость, и даже скромные кружева были именно к месту. Вот лиф платья никак не желал садиться как надо, и няня, подождав, решила вмешаться. Пару раз щелкнула пальцами. Лиф тут же натянулся и разгладился. Стал выглядеть идеально. Портниха, которая уже устала перекалывать булавки, с облегчением перевела дух. Алин благодарно улыбнулась няне. Все-таки иногда волшебство заметно облегчает жизнь. Портнихи упаковали платье в коробку-кофр и увезли, пообещав закончить и прислать в ближайшее время. Но вот что, если Лин еще недавно дома мечтала оказаться на настоящем ночном балу, и отец пообещал ей это, то теперь она сомневалась, что желает на бал в Лирский замок. Конечно, она будет позади всех, возможно, среди фрейлин, но наверняка встретит там принца Ригана. И хотя в кондитерской он видел ее лишь в маске, но голос слышал, да и маска эта так себе маска, узнал же ее княжич Фарин. Короче говоря, теперь бал для Лин был под сомнением. Но пусть платье сошьют, вдруг пригодится, ведь очень красивое платье. Часы неумолимо тикали, наматывая время, и скоро уже придет Трой. Пора варить шоколад. Она, конечно, была готова вовремя, и шоколад тоже. И Трой не опоздал. И он смотрел на Лин так, что она сама почувствовала себя чашкой шоколада, и улыбался довольно и загадочно. «Лин, ты умеешь ездить верхом?» «Да, конечно, умею», — поспешила она ответить и только потом спохватилась, что не стоило торопиться. «Не все служанки ездят верхом. Но почему бы им и не ездить?» «Если лошадь смирная, конечно», — добавила она на всякий случай. Хотя ее любимую кобылу, которая осталась дома, никто не считал смирной, скорее наоборот. На смирных лошадках ездила Сурья. «Очень смирная», — заверил Трой. «Вот, одевайся». Он вручил ей узел с одеждой. «А где мой шоколад? Не говори, что его нет». «Он есть и еще не остыл. Мы поедем кататься верхом? По Лиру?» «По Лиру, а потом в замок. Ты ведь хотела в замок?» «А на коньках?» «Лин хотела все. И верхом хорошо бы, и неохота остаться без коньков». Трой рассмеялся. «Не жадничай, для коньков еще будет время. Впрочем, можешь выбрать, если коньки, то без катания верхом, сама понимаешь». «Понимаю», — Лин вздохнула. «Хорошо, выбираю верховую прогулку и замок, а коньки завтра. Можно так?» «Можно», — уверенно пообещал Трой. Ему не следовало бы быть таким уверенным. Чем дальше, тем больше предстояло важных дел. Но он собирался успеть все, чтобы освободить время для своей удивительной Лин. Ведь делами он, скорее всего, будет завален всю свою жизнь. А Лин останется с ним еще совсем недолго. Вот именно, он скоро ее потеряет. И хотя будет знать, что она счастливо живет где-то в Синбаре, она будет недосягаема. На этот раз, пока ее друг пил свой шоколад, Лин переодевалась у себя в комнате. В ее гардеробе имелись собственные зимние костюмы для верховой езды. В результате свое ей и пришлось надеть. Трой обманулся с размером. Все им принесенное оказалось тесным и коротким для довольно высокой Лин. Но цвета были примерно те же. И Трой, взглянув на нее, даже бровью не повел. Не заметил разницы? Скорее всего. Лошади стояли у двери. Гнедой жеребец и красивая тонконогая кобыла светло-чалой масти. В ночной темноте, освещенная фонарем, она казалась бело-золотой. «Какая красавица!» — сплеснула руками Лин, увидев кобылу. «И мальчик тоже. Они что, из королевской конюшни?» Она погладила жеребца по морде. Тот всхрапнул, но в целом принял ласку благосклонно. Она угадала, лошади были именно оттуда. Но Трой, конечно, этого не признал. «Что ты? Я их арендовал в общественной конюшне», — хмыкнул он. «Давай подсажу. А может, меня так погладишь? Или я не такой красавчик?» — пошутил он. Та смутилась и отвернулась. Потом, уже сидя в седле, ответила. «Ну, конечно, куда тебе до него? У него такая шелковая шкура и такие глаза. И девочка тоже красотка». Она ласково провела ладонью по расчесанной гриве. Трой легко вскочил на Гнедова, толкнул его в бока коленями, проехал немного и оглянулся через плечо. Лин не отставала. При этом уверенно держалась в дамском седле. Вся светилась от радости и легко сошла бы за любую самую прекрасную принцессу. Кажется, ни принцесса не могла быть такой грациозной и легкой, такой сияющей в этом золотистом свете. А снег вокруг недавно выпал, свежий и пушистый, и тоже сверкал, добавляя ночному городу самый роскошный королевский вид. Они катались долго, это так нравилось Лин. Да и Трой не так уж часто ездил верхом по ночам по своей столице просто за тем, чтобы получить удовольствие. И теперь, рядом с Лин, он готов был продлить эту прогулку до утра. Было не холодно, так, легкий морозец. Они не мерзли, а наоборот разгорячились. Он то и дело придерживал коня, рассказывая Лин о местах, мимо которых они проезжали. И она была лучшей слушательницей на свете, внимала каждому слову, глядя на него восторженными, почти влюбленными глазами. Влюбленными? Это он нафантазировал, конечно. Выдал желаемое за действительное. Но кто запретит немного помечтать этой прекрасной ночью? Лирский замок их ждал, Трой позаботился. Они переехали реку через мост, но свернули в сторону от ворот, к таверне возле замка, чтобы оставить там лошадей. За ограду прошли пешком, в ту самую калитку, которая отпиралась секретным амулетом, из-за которой не стояла стража. Перед ними раскинулся обширный парк Лирского замка. Мощеная камнем дорожка вела к одному из боковых выходов. «Устанешь бродить тут пешком?» Трой нашел ее ладонь и сжал, переплетя пальцы. «Что хочешь посмотреть?» «Все, что хочешь показать». «Тогда отведу тебя в свою комнату?» Пошутил он и невольно крепче стиснул руку девушки, ожидая ее возмущения. «Что там может быть интересного?» И бровью не повела Лин, однако он поймал ее лукавую улыбку. «Хорошо, покажи мне гостиную Ее Величества, где она принимала нашу княгиню». «Хорошо, пойдем, но там сейчас мало света». «И открытую галерею, я хочу посмотреть на город». «Хорошо, как скажешь. А хочешь в охотничий зал? В галерею портретов, в бальный зал, в жемчужную столовую, в библиотеку?» Трой искренне пытался сообразить, что же тут самое интересное. «В бархатной гостиной картины. При свете они тебе понравились бы. Есть зал вышитых картин. Кажется, ваша старшая принцесса была в восторге». «Да, она увлекается этим так же, как я драгоценными камнями», — засмеялась Лин. «А комнаты, украшенные изделиями из живых камней, у вас нет? Стоит поработать над этим». «Пока что нет, но этим увлекся его среднее высочество, так что в дальнейшем все может быть». «А ведь ты могла бы остаться в Лире с вашей принцессой, когда она станет нашей принцессой», — неосторожно сказал Трой. Сказал и тут же пожалел об этом, потому что понял, что этого он как раз не хочет. «Чтобы Лин жила здесь, ходила по этому замку. Он видел ее ежедневно. И при этом его супругой была бы Сурия. И он не сможет даже смотреть на Лин. Вот так, как сейчас. И держать за руку. И общие интересы, те самые живые драгоценности, у нее будут с Риганом, а не с ним». «Нет, невозможно». «Я не останусь тут», — просто ответила Лин. «Должна буду уехать». На первый взгляд она не догадывалась о переживаниях Троя. Позволяла ему держать себя за руку. На самом деле так она чувствовала себя увереннее, потому что еле-еле освещенные светильниками и лунным светом залы и коридоры казались огромными, непонятными, загадочными и, да, немного страшными. Про их собственный замок в Синбаре по всему княжеству рассказывали страшные истории, подтверждений которым не находилось. Но ведь рассказывали. А здесь что же, не осталось проклятий и привидений? Да быть не может. Другой рукой Лин приходилось подбирать юбку для верховой езды. Как известно, эти юбки не предназначены для пеших прогулок по королевским замкам, потому что призваны закрывать ноги наездницы и потому чрезмерно длинны. А вообще, прогулка по ночному темному замку оказалась по-своему увлекательной. И еще следовало передвигаться так, чтобы не попасть на глаза стражи. Для Троя это было несложно, конечно. До открытой галереи они добрались в последнюю очередь. И вот тут Лин замерла в восхищении. Луна окончательно выбралась из-за облаков и светила ярко, заливая все вокруг своим серебром. В воздухе откуда-то взялись и порхали, сияя, снежинки. Должно быть, их смело с крыши. Внизу за рекой лежал город, местами расчерченный полосками огней, рядами фонарей. И огней в окнах домов тоже было немало. По окраинам огоньки были редкими. Бедные кварталы не добавляли красоты общей картине. Но в целом все вместе было очень красиво. И когда Трой положил руки на плечи Лин, она замерла. Он не шевелился, она тоже. И они стояли так долго, рискуя замерзнуть. А потом его рука скользнула ей за воротник, и большой палец погладил ямку на затылке. И Трой отчетливо понял, что не поцеловать ее сейчас, нормально поцеловать, как положено, будет вопиюще неправильно, и он потом об этом пожалеет. Видно, Лин тоже что-то почувствовала и опередила его. Она повернулась к нему лицом и быстро поцеловала в щеку. Да-да, как он когда-то, прощаясь с ней у задней двери княжеской резиденции. «Что это?» — он моргнул, сбитый с толку. «Лин!» «Это дружеский поцелуй, Трой. Просто дружеский, да? Пойдем, я замерзла». И она потянула его к выходу с галереи. «Вот же! Хитрая маленькая фея!» Приключение следовало заканчивать. Непременно угостить Лин чем-нибудь вкусным. Она ведь наверняка замерзла и проголодалась. Трой заранее распорядился приготовить побольше закусок и шоколад, который решил самостоятельно разогреть в камине. А потом он уже возьмет карету и отвезет Лин. И, скорее всего, это удастся сделать осторожно. А потом, уже на рассвете, он отправится в замок Флавер и будет развлекать невесту. «Если ты родился принцем, то, как правило, вряд ли хочешь это изменить. Быть принцем — отлично, и все жалобы на этот счет звучат не слишком правдиво. Но именно теперь Тайрену Крансарту не хотелось быть принцем и наследником трона, потому что отказываться от того, что вдруг так отчаянно запросило сердце, было мучительно. И корона показалась ненужной безделицей, а тысяча препон, которые отдаляли от него Лин, ничего не значащими пустяками. Однако следовало поступить, как велит долг, и никак иначе. То есть морочить голову Сурии, которая смотрит на него нежно и мечтает стать старшей кандрийской принцессой. «Ты у меня в гостях, Лин, а гостей надо угощать», — сказал он. «Я совсем замучил тебя этими прогулками, да? Нас ждет угощение в оружейной принцев». Трой говорил это, увлекая девушку в ярко освещенный коридор. «А потом я отвезу тебя. Обратно поедем в карете». Трой был в королевском замке, как рыба в воде. Все знал и ничего не боялся. И это ее от чего-то не удивляло, потому что это был Трой, такой необычный с самого начала, с первой их встречи. И она теперь не забудет его никогда в жизни. Далеко впереди хлопнула дверь, и в коридоре показался ни много ни мало сам король, а позади него шли... О, как Лин хотелось бы, чтобы ей почудилось! Трой в мгновение ока развернулся, закрывая ее собой, втолкнул в ближайшую дверь, которую захлопнул и запер на задвижку. Они оказались вдвоем в темной комнате. «Все в порядке, душа моя. Тебя не видели. А если узнали меня, то это не страшно». «Хорошо бы так, потому что за спиной короля Кандрии Лин успела рассмотреть своего отца, синбарского князя Юргена». «Все в порядке», — прошептал Трой и неожиданно погладил Лин пальцами по волосам и лицу, успокаивая и лаская одновременно. «Ничего не бойся. Не знаю, почему они здесь, но это ничего». Эта встреча князя и короля могла означать как что-то важное, так и пустяк, вроде того, что его величество король и его высочество князь засиделись за шахматной партией. «О, Трой, ты не представляешь!» Сердце Лин стучало, как у испуганной птички, и взгляд стал такой же. Вот она сейчас замашет крылышками и улетит. Лови ее потом по замку. И Трой не удержался. Как будто кто-то другой, а не он, подхватил под затылок голову Лин, запустил пальцы в ее волосы и уверенно впился губами в ее нежные мягкие губы. И что-то определенно случилось. Не сразу, но губы девушки дрогнули. Она задышала глубже и подалась к нему навстречу. Словно не Лин, только что дрожавшая от волнения, теперь отвечала на его поцелуй, все больше распаляясь. И это было отлично, невероятно, волшебно. Поэтому, когда поблизости кто-то приглушенно закашлял, Трой был близок, если не к желанию убивать, то во всяком случае ему захотелось выкинуть пинками этого кого-то вон из комнаты. А Лин застыла. Ничего хуже и быть не могло. Мгновение спустя Трой сообразил, кто третий находится в комнате. Узнал этот кашель и силуэт в темноте. Рядом, в глубоком кресле и с книгой на коленях, сидел принц Риган, тот самый, который должен был находиться в замке Флавер. То есть не катастрофа. Брат получил повод поёрничать на его счет и сделает это не раз, но никому ничего не расскажет. «Все хорошо», — шепнул Трой, пожав руку девушке. «Ничего не бойся». «Ваше высочество», — он отвесил поклон в сторону Ригана. «Простите, ваше высочество». Лин еле слышно ахнула, услышав обращение. «Принц?» «У меня погасла лампа», — зачем-то пояснил тот и опять кашлянул в кулак. «Я решил подумать в тишине. Ваше явление было неожиданным, должен признаться». «Я молчу про ваше высочество». В голосе Троя звякнуло что-то совсем непочтительное. «Был уверен, что у вас дела в замке Флавер». «Да уж. Хм. Надо думать, дело в том, что король вышел из гостиной?» «Именно», — согласился Трой. Принц отложил книгу и встал, и, прищелкнув пальцами, быстро зажег лампу, потом еще одну. Должно быть, воспользовался каким-то амулетом. Стало светло. И теперь странно было бы прятать от него свое лицо. Разве что на груди Троя, но... чего уж там. «Ваше высочество», — Лин поклонилась, — «мы не хотели вам мешать». Принц Риган даже приоткрыл рот, рассматривая Лин, потом поспешно закрыл. «Ну что вы, я счастлив с вами познакомиться. К тому же мы не договорили вчера. Могу я узнать ваше имя, леди?» «Меня зовут Лин, ваше высочество». «У меня здесь мастерская. Я покажу вам камни. Мы поговорим про эдельвейсы и про ледяной шар. Я немного разобрался, но кое-что не понял. Приглашаю вас ко мне на кофе и пирожки. Скоро будет самое время для раннего завтрака». «У меня тут в Лире нет ледяного шара, но потом можно будет изготовить, если хотите», — вежливо улыбнулась Лин. «Если найдется все необходимое. Белый кварц у вас, кажется, есть. Но лучше отложить это на следующий раз, как и завтрак, ваше высочество». «Лин, уже пора», — твердо вмешался Трой. «Она торопится. Ваше высочество, не могли бы вы...» «Куда можно торопиться так поздно ночью? Точнее, так рано утром», — перебил Риган. «Лин, а давайте отпустим этого растяпу. У него наверняка полно дел. И он ничего не смыслит в живых камнях. Наши разговоры ему будут неинтересны». Трой наградил его убийственным взглядом. Брат, пользуясь случаем, откровенно нарывался, при этом считая себя правым. «Ну что же, раз я такой невежда, то сочту за счастье послушать», — ответил он. «Может, ваше высочество, вы поможете?» «Обеспечить вам пустой коридор?» — понятливо кивнул Риган. «Пойду взгляну, где король, и пожелаю ему доброго утра. А вы не теряйтесь, внизу увидимся». Трой кивнул, и Риган вышел из комнаты. Спустя время Трой осторожно выглянул за дверь и махнул Лин. «Пойдем, путь свободен». И было, конечно, странно, что Трой так вольно держится с принцем, а тот помогает им сбежать, не попав на глаза королю. В то же время этот принц тайком посещает кондитерскую, чтобы кое с кем встретиться и кое-что продать. Принцесса Савадина бегает на свидание с Виргином на ночной каток. Почти то же самое, что делает Лин. Тут у всех какие-то секреты, и приходится доверяться тем, кому можно довериться. И есть друзья, наконец. «Почему ты так разговариваешь с принцем, Трой? Почему он нам помогает?» «Как разговариваю? Как положено?» «Лин, ну мы с принцем с детства знакомы. Он хороший парень, не преувеличивай». Крепко держа за руку, он вел ее по коридору, потом по лестницам. «Ну да, принц хороший парень». Она так и поняла. Три пролета вниз, и они внизу, в холле. Кстати, в том самом, откуда недавно сбегала княжна Элайна. Теперь за стеклянной дверью горел фонарь и стояла карета без кучера. Трой собрался сесть на козлы сам. До того, чтобы благополучно покинуть замок, один шаг. А теперь он почему-то вспоминал ту ловкую и нахальную княжну и засмеялся. Пояснил удивленный Лин. «Ваша младшая княжна угнала мои сани, еще и пригрозила мне плеткой. Вот уж чего никто не ждал». «Но ведь сани вернули? Ты обиделся?» Лин слабо улыбнулась. «Нет, что ты, не обиделся, но был потрясен. Кстати, она всем очень понравилась». «Княжна Элайна? Понравилась?» Лин взглянула на Троя. «Очень. С удовольствием познакомлюсь с ней поближе. По договору ей положено обеспечить уединение, но, как мне кажется, ей это не нужно». «Элайна понравилась тебе?» — уточнила Лин. «Ты не шутишь?» «Да говорю же, очень понравилось. Какие шутки!» Он попытался привлечь к себе Лин, она ловко отстранилась. «А принцу Ригану Элайна понравилось?» «Вот насчет него не знаю, но остальным точно». «Ладно». Трой больше не видел повода для волнения, но Лин, казалось, не желала успокаиваться. Прежние ее веселье и непосредственность исчезли. «Лин, перестань, все хорошо», — попробовал утешать Трой. «Ты ведь пообещала свидание принцу Ригану, чтобы поболтать про камешки и эдельвейсы. Правильно ли я понял?» Он хотел в шутку изобразить ревность, но, пожалуй, получилось по-настоящему. Он хорошо знал брата, и, судя по тому, как тот смотрит на Лин, эдельвейсы и все прочее — только повод. Лин пожала плечами. Она провела руками по волосам, проверяя, в порядке ли прическа, и ойкнула. Одна из прядок запуталась в цепочке, и ее не удавалось подобрать. Ну, конечно, Трой, целуя, растрепал ей волосы. «Что такое? Помочь?» Он подошел и потянул за цепочку, аккуратно выпутал прядь. «Вот, все. Спасибо, Трой». Он не позволил ей отстраниться, желая поправить подвеску, которая легла в его ладонь. «О, какая подвеска!» Редкая жемчужина размером с голубиное яйцо. Он узнал и жемчужину, и работу ювелира. Такой же кулон носила принцесса Савадина. Этой вещи не могло быть у маленькой Лин, которая отказалась взять в подарок дешевый браслетик. Трой даже растерялся. «Откуда это у тебя, Лин?» Она отступила на шаг, закрыла кулон ладонью. «Просто жемчуг. Трой, не спрашивай». «Это не просто жемчуг». Он почувствовал, что от волнения и ярости даже говорить стало тяжело. «Эти редкие жемчужины привезли в Лир для королевы. Одну она отдала Виргину, вашему принцу. Он сказал, что для сестры. Значит, на самом деле он подарил это тебе?» «Значит, подарил. Или я стащила у княжны поносить?» Она не стала опускать взгляд. «Врёшь. Ты не из тех, кто ворует из чужих шкатулок». Как неплохо он знал Лин, но в этом не сомневался. Она не опустится до воровства. Или он не станет этому верить до последнего. «Какое тебе дело до того, откуда у меня жемчуг? Подарил княжич, ну и что?» Лин с вызовом смотрела на него. «Значит, он дарит тебе такие подарки, и тебе не придется за это отчитываться, отвечать на вопросы. А как это называется, тебе известно?» «Не смей так разговаривать со мной. Тебе я точно ничего не должна отвечать». Лин еще выше вскинула подбородок. «И за что же Вирген тебя одаривает? Ты уже отдарилась или только собираешься?» Бросил он в сердцах. «Обидно и несправедливо. И Трой посмел такое ей говорить? Да точно ли это Трой? А тот совсем забылся, возненавидев в тот момент и Виргина, и себя, и веря, и не веря словам, которые слетали с его же языка. Кто сказал, что с принцами такого не бывает, потому что они, дескать, слишком хорошо воспитаны? Любой самый воспитанный принц когда-нибудь может потерять голову». «Что у вас тут происходит?» Принц Риган появился удивительно вовремя. «Можно попросить вас, ваше высочество?» Тут же обернулась к нему Лин. «Проводите меня до дома, а по дороге мы поговорим про ледяной шар. Я расскажу, какой мы изготовили осенью для княжеской сокровищницы». «С удовольствием, леди!» С готовностью согласился Риган. «Ну нет!» Трой заслонил с собой девушку. «Я привез Лин сюда, и мой долг — отвезти ее обратно. Я за нее отвечаю». «Вы поссорились, и это к лучшему», — тихо сказал Риган. «Я провожу девушку». «Ни за что», — процедил Трой. «Пойдем, Лин, карета готова». Они не разговаривали. Трой должен был сесть на козлы, а Лин тут же устроилась внутри кареты и всю дорогу бездумно просмотрела в окно. Кто знает, что имел в виду принц Риган, но был совершенно прав. Они с Троем поссорились, и это к лучшему. Им не придется больше видеться. Они расстанутся без сожаления. Это ведь то, что нужно. Но почему так тяжело, больно, грустно? Они друзья, а друзья не должны так расставаться. Конечно, если они друзья. Но они не друзья, и в этом все дело. Они всего лишь недолго поиграли в дружбу. Так что все к лучшему. «Спасибо, Трой», — сказала она. «Прощай, мы больше не увидимся». Он был сердитый, в глазах застыла стужа. Что-то хотел сказать, но промолчал. Кивнул. Алин не стала ждать чего-то еще, поспешила убежать за спасительную дверь. Все. Нянька не спала, сидела у огня и вязала чулок. При виде Лин отложила вязание. Та сбросила шубку, подошла и опустилась на колени перед старухой. Спрятала лицо в ее фартуке. «Что такое, моя девочка?» Нянька погладила ее по волосам. «Я все сделала не так, все испортила». «Так не бывает, чтобы все», усмехнулась нянька, продолжая гладить. «Что ты могла испортить?» Меня видел принц Риган. Подумаешь, горе какое. Надо будет, поговоришь, договоришься. На то-то и княжеская дочь, чтобы не закатывать глаза из-за каждой глупости. Я не должна была. Что, глупости делать? Их все делают. А самые большие глупости делают самые большие умники. Принц видел, как я целовалась с Троем. Я знаю, что нельзя было, но... Я больше не увижу его никогда, нянька. Я хочу вернуться домой, в Синбар. Мне нечего делать в Лире. Ох ты ж, да неужели? Вот что, милая, иди-ка ты спать. Крепкий сон от каждой горести унесет половину горечи. Махнула рукой нянька. Надо же, какие большие дела случились. Все еще будет к лучшему. Лин так не считала, но ей, надо сказать, теперь было все равно. Утро мудренее вечера. Я уж молчу про бессонную ночь, бормотала нянька, провожая ее до спальни. И откуда ты на мою голову такая умница? А завтра подумаешь, потом еще разок. И еще...